Эпилог. Затея с травмпунктами удалась. Дроу и полукровки благополучно закончили медкурсы и были распределены по свежевыстроенным двухэтажным домикам, равномерно разнесенным по городу. Поначалу их боялись, пытались грабить или превратить во что-то вроде ночлежки или вытрезвителя, но Маша каждый день наезжала в столицу с инспекцией и жесткой рукой наводила порядок, привлекая к этому благому делу Аделаиду. Темной порой хотелось сбросить напряжение, погонять разбушевавшуюся шпану, попугать пьяниц или приструнить дроу из своего гарема. Лет через 10 к травмпунктам привыкли. Корона отметила прирост населения, оздоровление трущоб и выделила деньги на содержание лошадей, карет и возниц для создания скорой помощи. Дроу из Машиного гарема вполне обжились, освоились среди людей и даже женились. Да-да, они ведь не заключали с Матронами Ринен брачного союза, просто перешли в ее клан по воле матриархов и как-то постепенно по одному пришли к ней за разрешением на брак. Мария с великой радостью дала свое разрешение. Все же оберегать от срывов полсотни мужчин — дело хлопотное. И в скором времени ее клан разросся до весьма солидных размеров. Хитрые дроу не спешили покидать своего матриарха, а, напротив, приводили в клан жен, а потом у них родились дети. Слухи о Матроне Меринен расползлись по свету, и порой к ней приходили изгои из других кланов и пещер. Но тут действовало жесткое правило. Новичок должен быть полезен и безопасен для остальных. Поэтому Заордан и Деридан сами собирали информацию, предоставляли ее Маше, а потом она выносила решение. Для самых воинственных находилась работа в спецотрядах маршала Ларинена. Самые подозрительные уезжали служить на границе или в дальние гарнизоны. Больше Мария гарем не увеличивала. Ей вполне хватало Деридана, Заордана и синеглазого Иша. Да-да, мальчишка-полукровка, спасенный ею в замке 4 раз, остался в академии. Служил секретарем у Деридана, посещая всевозможные академические курсы. А потом сдал экзамен на боевого лекаря и сделал Маше предложение. К тому моменту он стал совсем уже членом семьи. Но Марию одолевали сомнения. Она предложила юному лекарю пройти практику в столице, в королевском госпитале. И если через год он повторит свое предложение, она его примет. Иш уехал. В покоях семьи ректора Академии целителей стало тише и почему-то грустнее. Однако Маша стойко держалась весь год, занимая себя ведением курсов по травматологии. А в следующем июле Иш вернулся. Возмужавший, ставший еще серьезнее и строже, он прошел через просторный холл Академии, поднялся в квартиру ректора, увидел сидящую за столиком Машу, дернул завязки плаща, вынул клинок и, резанув себя по рукам, поднес его ей на окровавленных ладонях, умоляя о помолвке. Не сдерживая порыв, Мария приняла клинок, залечила раны и потянулась к отважному парню за поцелуем. В тот день они сломали столик, 2 кресла и подоконник в гостиной. А через 9 месяцев Маша родила своего первенца, крикливую девчушку с пронзительно синими глазами. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Читала Людмила Быкова.